Как живется кролику? Земсков дремал, лежа на боку. Источенный недугом, его лицо было совершенно того же цвета, что и желтоватая наволочка. Но дыхание показалось Устименке легким, а пульс был хорошего наполнения, даже удивительный для того состояния, в котором пребывал Платон так бесконечно долго. «Это вы?» — шелестящим голосом осведомился Земсков. «Я-то я. А вот кто я?» «Все проверяете», — серьезно и с трудом, но четко произнес Земсков. «Вы Устименко Владимир Афанасьевич». Он передохнул слегка. «Племянник Аглаи Петровны». «Говорите еще?» Глаза его блеснули довольством, даже счастьем. «Помолчим», — сказал Устименко. «Первое чудо Саиняна», — почти с завистью думал он, вглядываясь в Земского, который, утомившись, вновь закрыл глаза. «Легко ли? Горб, чудовищное истощение нервной системы, почти труп». И вот говорит, размышляет, читает. Сколько сил понадобилось Вагаршаку, сколько писем и телеграмм он разослал во все концы Советского Союза, сколько своих небогатых денег потратил на бесконечные разговоры по междугородным телефонам. И вот Земсков уже даже ходит, пишет, вспоминает, помнит. А Вагаршак... никогда не успевающий толком постричься, исхитряется бывать у Земского даже ночью. Откуда это? Может быть, в нем и правда вечная жизнь Ашхен Аванесовны? Но ведь это даже не ее кровь. Платон вновь пошевелился, потянулся. В доме инвалидов, или как его назывался, он всегда тревожился, вспоминая название, хотел быть точным. Сказывалась привычка к подполью, всегдашнее напряжение тех военных лет. Неважно, но ее я помню. Варвара Родионовна Степанова. Это нам санитар сказал. Дядя Саша. А она к нам приходила. Геолог. Так? «Так», — сказал Устименко, — «совершенно правильно». Земсков глядел на него с торжеством. Он всегда так глядел, когда не сомневался в себе. «И здесь бывала Варвара Родионовна, но перестала. Почему? Она же геолог. Наверное, в экспедиции. Возможно. А почему она там бывала? Зачем ей молодой и здоровой? Вы-то понимаете... что такое мы все вместе, такие, как я. Он вновь ужасно устал и даже задохнулся. «Варвара Родионовна тоже понимает», — негромко сказал Устименко. «Она войну прошла медиком». Платон вздохнул, как бы соглашаясь. Больные в палате спали, был тихий час после обеда, а Устименко с Земсковым говорили так тихо, что никто их не слышал. «И Аглая Петровна приехала», — опять зашелестел Земсков, тоже навестила. «Вот встану окончательно на ноги, напишу в правительство о ее подвигах, лично товарищу Сталину напишу. Я-то знаю, все знаю. Где она сейчас? Отдыхать собирается. Что ж все отдыхать? Сколько с войны прошло, все отдыхает. Такому человеку работать надо, руководить нынче, а не отдыхать. Ежели мы все отдыхать станем, кому работать?» «Успеется», — со скрытой горечью сказал Устименко. «Куда вам торопиться?» «Вы, ребята, молодцы, поработали. Можете и на печи поваляться». Помолчали. Потом Земсков спросил, «А почему это доктор Саинян говорит, что он тут вовсе ни при чем?